моя косточка в сырой земле, если я им что-нибудь не сделаю». Эти слова Сергей Федорович произнес каким-то даже торжественным голосом, без слез. Кузьма в душе еще раз поклялся отомстить за Марью. «Так вот я и думаю, как у них этот хлеб взять? Возьмем, да и все». Видно, Сергея Федоровича такая простота не устраивала. Он хотел видеть здесь акт мщения. «Тогда скажите, когда найдете, это я подсказал, где искать. Может, его нет там?» «Там!» — опять рассердился Сергей Федорович. «Я уж их изучил. Там хлеб. Говорят, надо слухать». Когда стемнело, к Любавиным явились четверо. Кузьма, Федя Байкалов, Проника Воронцов и Ганя Косых. Емельян Спиридонович вечерил. Когда вошли эти четверо, он настолько перепугался, что выронил ложку. Смотрел на незваных гостей и ждал. Михайловна тоже приготовилась к чему-то страшному. «Выйдем, хозяин», — сказал Кузьма, не поздоровавшись. Из четырех поздоровались только Ганя и Пронька. «Зачем это?» «Надо. Надо-то говорить здесь». Емельян Спиридонович начал злиться, и чем больше злился, тем меньше трусил. «Пойдем посветим, мы обыск сделаем, и пошевеливаться надо, когда говорят». Кузьма помаленьку терял спокойствие. «Ишь, какой ты!» Емельян Спиридонович смерил длинного Кузьму ненавистным взглядом. Он в эту секунду подумал, почему ни один из его сыновей не стукнул где-нибудь этого паскудного парня. «Лаять научился, а голоса еще нету, визжишь. Давай без разговоров». Емельян Спиридонович встал из-за стола, засветил еще одну лампу и повел четверых во двор. Он был убежден, что ищут Егора. Даже мысли не было о хлебе. Давно все забылось, успокоились. И каковы же были его удивления, растерянности и испуг, когда Кузьма взял у него лампу и направился прямо в баню. Но это еще был не такой испуг, от которого подсекаются ноги. Может быть, они думают, что Егор прячется в бане. И тут только он обнаружил, что двое идут с лопатой и с ломом. Емельян остолбенел. Трое идущих за ним обошли его и скрылись в бане. Емельян Спиридонович лихорадочно соображал, взять ружье или нет. Пока он соображал, в бане начали поднимать пол. Затрещали плахи, противно завизжали проржавевшие гвозди. Емельян Спиридонович побежал в дом за ружьем. Увидев его, белого как стена, Михайловна ойкнула и схватилась за сердце. Она тоже подумала, что Егор потайком вернулся, его нашли. Емельян Спиридонович трясущимися руками заряжал ружье. «Да что там, умеля?» «Хлеб!» — сипло сказал Емельян Спиридонович. «Господи, Господи!» — закрестилась Михайловна. «Да гори он синим огнем! Не связывайся ты с ними! Решат ведь!» Емельян Спиридонович бросил ружье и побежал в баню. «Гады ползучие, гады!» — заговорил он, появляясь в бане. «Подавитесь вы им, жрите, собаки! Тебе длинноногий попомнится этот хлебушек!» Пронька орудовал ломом, Федя светил. Подняли четыре доски. Пронька смаху всадил в землю лом, он стукнул в глубине от доски. «Вот он тут», — сказал Пронька. Емельян Спиридонович повернулся и пошел в дом. Кузьма, растирая ладони ушибленное колено, бросил Ганя. «Гаврила, давай за подводами». Кондрат узнал обо всем только утром. Фекла пошла за водой к колодцу, а там все разговоры о том, как от Любавиных всю ночь возили на бричках хлеб. Фекла не стала даже брать воду, побежала домой. «Наших-то ограбили!» — крикнула она. Кондрат подстригал овечьими ножницами бороду. Бросил ножницу, встал. «Что орешь, дура? Хлеб-то нашли ведь!» Кондрат, как был в одной рубахе, выскочил на улицу и побежал к отцу. Емельян Спиридонович сидел в углу под божницей, странно спокойный, даже как будто веселый. Просто